Глава 18. Старая Григоренчиха смилостивилась над сыном. Видя, что Степан совсем отбился от дома, замкнулся в себе и, наслышавшись сплетен о нем и Христе, сказала ему: «Женись, антихрист, чтоб тебя болячка задавила». Степан сидел за столом и хлебал зеленый, приправленный молоком борщ из молодой крапивки и щавеля. Услышав эти слова, он поднял чубатую голову, и в его карих глазах под смоляными бровями полыхнула несмелая радость. Мать, высохшая, гнутая, гремела у печи чугунками, будто и не она произнесла сейчас слова, столкнувшие с его сердца давящий камень. «На Христе?» — еще не веря услышанному, переспросил он. «А то на ком же? Бери изъезженную кобылу, раз не умеешь захомутать молодую. Иди на каторгу, шалопут, корми и пои чужих детей». «Мамо!» — Степан тихо засмеялся. «Добровольная каторга, разве это каторга? Только чтоб свадьбу по-людски справил. В церкви венчаться будешь». Степан хмыкнул и, захлебнувшись борщом, закашлялся. Отложил ложку, помолчал, обдумывая, как бы, не обидев мать, объяснить ей все. Поднялся и вышел из-за стола, задевая курчавым чубом белоглинный потолок. Мать несла к столу дымящуюся пшенную кашу. Степан на полпути перехватил мать, бережно обнял за сгорбленные худощавые плечи. В тарелку упал сквозь подслеповатое окошко солнечный луч, и каша засветилась янтарем. «Мамо!» — вкрадчиво заговорил Степан. «Нельзя мне в церковь». «А Бога гневить можно? Уже и так у тебя грехов, как у поганого котенка, блох». «Ну какой же тут грех? Грех — это зло делать, людей обижать, неправдой жить. Мой Бог — это моя совесть, мамо. Плохое оно не простит». Степан забрал у матери миску с кашей и поставил на стол. Опять повернулся к ней, посмотрел в темное морщинистое лицо, такое знакомое, родное. Глаза ее смотрели на него с любовью и бессильным укором, а сухие, скрюченные работой руки беспомощно теребили грязный фартук. От острой жалости дрогнуло сердце Степана. Что мог он еще сказать матери, которая всю жизнь не разгибается в труде, молится, постится, безропотно принимает удары судьбы? Их же, этих ударов, ой, как много было на ее веку! Скольких детей похоронила, мужа не дождалась с гражданской войны, вся жизнь в заботах, в тяжкой работе, в слезах. А счастье — одни крохи. Какого еще пекла она боится на том свете? Степан виновато улыбнулся и, снова присаживаясь к столу, заговорил: «Мамо, я согласен на венчание, только чтоб у нас в хате, и вместо папа — вы, и чтоб окна были завешены. Любую молитву выслушаю, все сделаю, что вы скажете». Господи, прости ты его темного и неразумного. Григоренчиха перекрестилась на угол, где перед иконой горела лампадка, вздохнула и стала прибирать со стола. Степан, обжигая рот, доедал кашу. Он знал, что мать еще что-то скажет, и терпеливо ждал. И Григоренчиха сказала: «Не хочешь венчаться? Тогда и свадьба тебе нужна, как дырка в мосту. Распишитесь тихонько и живите по-людски». «Конечно. Какая может быть свадьба?» — обрадовался Степан. «Разопьем четверть горилки с вами, с дядькой Платоном, ну еще с двумя-тремя родичами. Вот и все веселье». Через неделю после того, как Степан зарегистрировал свой брак с Христей и перебрался жить в ее дом, старая Григоренчиха умерла. 2 дня никто не знал об этом, пока соседям не надоел неумолчный визг изголодавшегося подсвинка в ее хлеву. Похоронив мать, Степан заколотил досками окна своей старенькой, вросшей в землю, хаты, закрыл на большой висячий замок дверь. Не догадывался он, что недалеко то время, когда ему придется отрывать прибитые доски и отпирать замок. Случилось это вскоре после того, как бригадир поймал Кузьму-лунатика у колхозного склада с мешком вынесенного оттуда зерна. Степан вызвал Кузьму в сельсовет для разговора. Испуганный Кузьма сидел на табуретке, мял в руках картуз и дьяволом смотрел из темной гущины, покрывавших его лицо волос, на прохаживавшегося по комнате Степана. — Но это же фактическое воровство! — негодовал Степан. — Будем передавать дело в суд. — Побойся Бога, человече добрый! — взмолился Кузьма. — Ни сном, ни духом не ведаю о зерне. Болезнь у меня такая проклятущая, что хочет, то и делает. Увидит зерно — зерно тащит. Увидит сено — за сеном посылает. А мозги мои ничего не смыслят. А если ваша болезнь вздумает человека ухлопать? И ухлопает, за милую душу ухлопает. А с меня спросу никакого. Пусть доктора отвечают. Значит, тем более вас надо упрятать за решетку, как опасный элемент. Меня за решетку? — возмутился вдруг Кузьма. Вон, кровопийцев, кулаков и то выпускают на волю. Или это ты по-родственному выхлопотал, а меня на ее место хочешь? Степан в недоумении замер посреди комнаты. — Что-то не уразумею, Кузьма Иванович. — Ерунду какую-то городите. — О теще твоей, о Боляне толкую. Или еще не знаешь, что она там с Христей панихиду по Алексе справляет? Голосят обе, будто черти с них шкуру дерут. Через минуту Степан бежал домой. Не знал, что и думать. Удрала Аляна. А если отпустили? Как же он, председатель сельсовета, коммунист, будет жить под одной крышей с кулачкой? Ему ведь не простили даже и того, что женился на кулацкой дочери. Скоро позовут на бюро райкома. Наверняка погонят из председателей. Подошел к подворью, посмотрел на беленькую хату в зеленом вишняке, на дощатые с желтыми слезами смолы ворота, и в злобной тоске почувствовал, что все здесь ему чужое. И о Христе подумал, как о чужой, хотя утром, еще уходя в сельсовет, до одури, будто юнец, целовал ее бесстыдно жадные горячие губы и обнимал так, что хрустело в ее плечах. Христе, увидев сквозь распахнутое окно Степана, выбежала на подворье. Ее спела желтая коса, разлохматилась, большие глаза сверкали влажным радостным блеском, и вся она была какая-то счастливо потерянная. Это еще больше обозлило Степана. Но Христе, ошпаренная радостью от того, что возвратилась мать, не замечала состояния мужа. — Степушка, ты уже знаешь? — залепетала она. — Знаю. — Степа, нельзя, чтобы мама с нами жила, и она согласна. — На что согласна? Степан почувствовал, что злость его улетучилась, и он невольно залюбовался женой. — Она согласна, чтоб жить отдельно от нас. Вышла из хаты и Аляна, постаревшая за два с лишним года, с пробившейся сединой в смоляных волосах. Смотрела она на Степана с грустной приветливостью и затаенной тревогой. Степан невольно глянул на улицу, не наблюдает ли кто за его встречей с тещей. Аляна поняла этот взгляд и нырнула в сени. Степан поспешил за ней. Аляна стояла посреди хаты, дожидаясь его. — Ну что ж, зятек, рад, не рад, а я тут. Дай благословлю тебя на долгую и счастливую жизнь с моей дочкой. И она, шагнув к Степану, осенила его крестом и, дотянувшись холодными и исхудалыми руками до лица, притянула к себе и поцеловала в голову. — Ни к чему это, — слабо сопротивляясь, со смущением проговорил Степан. — По сей день не знала я, — продолжала Аляна, указывая на притихших в углу детей, — что осиротели они. А ты, дай тебе Бог здоровья, такую добрую душу имеешь. До самой смерти молиться буду за тебя и каяться в грехе своем, что тогда еще не поженила вас с Христей. Ой, темнота наша, грехи наши, беды наши! — Расскажите лучше, как вас отпустили, грубовато перебил Аляну Степан, с неловкостью прохаживаясь по хате. — Да бумаги покажите, я же все-таки власть. — Вот бумаги. Христя, стоявшая у порога, с готовностью кинулась к столу. Степан присел к окну, неторопливо стал рассматривать документы. Все правильно в них. Учитывая возраст и состояние здоровья Аляны, ей разрешалось жить в родных местах без права избирательного голоса и без права на конфискованное имущество. — Редкий случай, — подумал Степан. — Пожалели бабу. И вопрошающе посмотрел на Аляну. — Где жить, думаете? Обиженная холодным тоном зятя, Аляна молчала. Ей на помощь поспешила Христя. — Степа, твоя же хата пустует. — Согласен. Степан махнул рукой и впервые улыбнулся. Добро, мягко, будто виновата.